тот день я хотел быть счастливым, но был озабоченным. Я повелел выставить портрет римского короля перед моей палаткой, мимо которой шла гвардия, занимать боевые порядки. Но потом повелел убрать. Я чувствовал неискренность в приветственных криках. «Сын австриячки», так они его звали между собой. Мне донесли. Кто-то уже болтал, что он где принесет нам несчастье, что через него отомстит нам его двоюродная бабка, принесет гибель армии республики. Я повелел убрать портрет и сказал, ему слишком рано глядеть на поле сражения. Я что-то предчувствовал и оттого был в дурном настроении. Да, 4 месяца я жаждал этой битвы, и теперь не был весел. Я поймал себя на том, что странно бормочу. Военное счастье, продажная девка. Я надел свой счастливый мундир с орденом почетного легиона и крестом железной короны. Долго натягивал сапоги и вдруг ясно ощутил. Старею. Ноги пухнут. С трудом помочился. От простуды был заложен нос. Нет, не было обычной радости перед битвой. Подвели лошадь, я вскочил на нее, но тяжело, тяжело. Я смотрел в подзорную трубу, как по равнине бежали в атаку маленькие фигурки. Взвился дымок, ударила батарея. Все-таки война — примитивное варварское занятие, вся суть которого в данный момент — оказаться сильнее. Но данного момента все не было. Русские в тот день стояли насмерть. Они были неузнаваемы. Нет, узнаваемы. Рейс и Шейлау, клочки земли, усеянные мертвыми, переходили из рук в руки. Прибежал адъютант Атнея. Маршал умолял о подкреплении, просил ввести в бой гвардию. Я сказал, он предлагает мне рискнуть остаться без гвардии за 1000 километров от Франции. В тот день победа оспаривалась с таким упорством. Огонь был так губителен, что генералам приходилось платить своими жизнями, пытаясь обеспечить успех атак. Ни в одном сражении я не терял столько генералов. Моя артиллерия палила, кавалерия рубила, пехота шла в рукопашную, но русские не двигались с места. Они были как цитадели, которые можно разрушить только пушками, стреляя в упор. Наступила ночь. Русские не отступили. И только к рассвету они организованно отошли, оставив нам 12 орудий. И это были все мои трофеи. Я велел отправить в Париж реляцию о победе, но я знал, русские не бежали. Мы не взяли ни единого знамени, не было пленных, одни мертвецы. Утром я прошел по полю сражения, оно все было усеяно трупами и свежими могилами. Я узнал потом, что 15 000 русских ополченцев всю ночь хоронили своих, и только похоронив всех, они отошли. Возвышенность за деревней находилась в центре нашей атаки. Теперь она вся была покрыта телами моих павших солдат. Помню, я спросил одиноко стоявшего на холме молоденького офицера, что он тут делает и где его полк. И он ответил — здесь. И показал на землю, усеянную синими мундирами. Сколько погибло русских? Не знаю. Их ополченцы навсегда похоронили истину вместе с трупами. Мы же потеряли 58 000 солдат и 47 генералов. Русские должны были потерять намного больше, думаю, около 100 000. Целый народ погиб с обеих сторон. Но они были дома, а я за 1000 километров от Франции. Днем мы окончательно выяснили, что Кутузов отходит к Москве,